Глава 4. «И все равно это попахивает взяткой», — не сдавался Иван по пути к мустангу. «Хотя не могу взять в толк, зачем это вам?» «Опять идиома?» — печально поинтересовался паук. «Как может мое предложение попахивать? А, впрочем, подождите, мне вспоминается еще одна идиома. Деньги не пахнут. Как вам?» «Плохо», — огрызнулся Иван. «Не к месту сказано. Это был такой император в Древнем Риме, Тит Флавий Веспасиан. Ему позарез были нужны деньги, и он ввел налог на общественные уборные. Собственный сын ехидничал над подобным нововведением, но император сунул ему под нос горсть золотых монет и промолвил это самое «деньги не пахнут». В переносном смысле плевать, откуда денежки взялись, пусть даже получены преступным путем, лишь бы их было побольше. Так что цитата не к месту. И в этом смысле ваша настойчивость в попытке всучить мне деньги меня настораживает». «Ну что вы так переживаете?» – обиделся паук. «Считайте, что это самое простое деловое предложение. У вас личный бот? Это вроде яхты. А я вроде бы покупаю себе место пассажира. Не скажу, что мне удалось скопить много, но на заправку мустанга точно хватит». «То есть вы хотите лететь на мустанге?» «Конечно». «Пассажиром?» «Кем придется». «Зачем это вам?» Паук долго молчал, а потом сказал очень тихо. «Я люблю звезды. На космодроме без полетов я просто умру». И Иван чуть не споткнулся, потому что он чувствовал то же самое. Растерянно пробормотал он, не зная, что сказать. Не можете ли вы идти рядом, а то я все боюсь, что ваши жвалы мне в спину уткнутся». «Жвалы?» — удивился паук. «Какие жвалы?» «Вот эти», — ткнул пальцем Иван. «Это хелицеры!» — возмутился паук. «У нашей расы нет жвал. Мы не жуем пищу, мы ее всасываем». «Хелицеры», — пробормотал Иван. «Как интересно. И что же это такое, хелицеры?» «Это такие конечности». «Как руки?» «Как клешни. Как руки у нас педипальпы». «Как интересно», — повторил Иван. «Жаль, что я не специалист в арахнологии». «У меня еще будет время просветить вас», — подмигнул паук одним из восьми глаз. «Если, конечно, вы примете мое предложение». «Куда же я денусь?» — развел руками Иван. «У меня выхода нет. А вот мы и пришли. Лика, трап». «Да, капитан». И столько холода послышалось в этом голосе, что Иван поежился. «И, кстати, я читала ваше объявление, капитан. Насколько я понимаю, капитан, рядом с вами мой будущий новый хозяин?» «Нет», — несколько язвительно возразил Иван. «Рядом со мной технический специалист, «Чака», — шепнул паук. «Мое имя Чака». «Технический специалист Чака», — повторил Иван. «Мы собираемся участвовать в гонке, и техник Чака взялся улучшить некоторые твои характеристики. И да, дай команду манипуляторам на заправку. Деньги службам космодрома будут перечислены». «Так вы не продаете меня?» Голос Лики дрогнул. «Но как же объявление?» «Повторяю», — несколько сурово сказал Иван, пряча глаза. «Ближайшая наша цель — выиграть гонку. Тогда мы выиграем пари, а тогда... Тогда мне не придется никого продавать. Но если мы эту гонку проиграем...» «А ни за что», — пылко возразила Лика. «Чтобы мустанг кому-то уступил? Ха-ха, три раза! Добро пожаловать на борт, капитан! И добро пожаловать, техник Чака!» «Внутренний манипулятор, ремкомплект и инструменты!» Ивану показалось, что Чака даже несколько подрагивает от внутреннего напряжения. Во всяком случае, подрагивали его эти... Ах, да, педипальпы. «Где доступ к двигателям? Где машинное отделение? Что, техническую документацию? Нет, не надо, и так не ошибемся». «Хм, не буду вам мешать», — деликатно кашлянул Иван. «Если что, я в кабине пилота». С полчаса Иван ерзал по привычному креслу, потом не выдержал. «Ну, как там?» — шепнул он Лике. «Щекотно», — шепнула Лика в ответ. «Что?» «Я не знаю, как объяснить мои ощущения», — принялась толковывать Лика. «Я как бы теряю связь с моими концевыми синапсами, и тут же вновь их чувствую, и это забавно. Я поискала аналогию, и мне показалось, что щекотка самая подходящая». «Ага», — пробормотал Иван потрясенно. «Ага. А когда находишь, тебя ничего не смущает? «Это же мои синапсы!» — удивился Эскин. «Мои, только уже другие, понимаете?» «Понимаю, то есть ничего я не понимаю. Или мои, или другие». «Да мои они, мои, только другие». «Да ну вас!» — смутился Иван. «Разбирайтесь сами». Вроде бы невинный променад по проходу между каютами тоже ничего не дал. Чака занял почти все пространство машинного отделения, и кроме мелькающих с поразительной быстротой паучьих ног, рассмотреть было совершенно ничего невозможно. Зато достаточно хорошо был виден со спины сам Чака. Ну, весь волосатый, словно покрытый шерстью, включая лапы. Цвет шерсти на головогруди и на лапах, чередующиеся полосы черного, оранжевого и серебристого цвета. Брюшко и бока тоже. А вот спина чисто серебристая, на которой отчетливо выделялся черный крест во всю ширину спины. Педипальпы, на первый взгляд, ничем не отличаются от ног, разве что чуть короче. Не мудрено, что Иван в первый день знакомства перепутал. И трудно рассмотреть, чем именно Чака берет инструменты. Присоски у него там или подобие пальцев, или еще что-то. Жвалы, то есть хелицеры, небольшие и очень похожи на жвалы. И тоже волосатые. Глаза — 8 глаз, но 2 передних крупнее и глубоко черные, а 6 задних мельче и поблескивают. И главное, Чака постоянно, без устали что-то делает, делает, делает, словно паутину плетет под обшивкой. Нет, то есть, конечно, ремонтирует, но он-то при деле, не то что капитан, которому заняться нечем. Иван вернулся в рубку пилота раздосадованный. Пискнул коммутатор. Сообщение гласило, что крокодил скинул часть ранее предлагаемой суммы. И завтра скинет еще. Счастья и радости, как вы понимаете, сообщение не прибавило. Иван почувствовал, что скатывается в тяжелую меланхолию. «Может, настольные игры?» — предложила Лика, очевидно заметив его состояние. «Для двоих. Шахматы, шашки, нарды, рэндзю, го, преферанс, уголки, пасья». «В преферанс разве не втроем играют?» — хмуро перебил Иван. «И втроем, и вчетвером, и даже вдвоем», — пояснила Лика. «Есть такая разновидность — гусарский преферанс, или попросту гусарик. Можно играть с болваном, а можно по особым правилам. Тогда используется колода в 24 карты, с тузов по девятке». «Не хочу», — мрачно отказался Иван. «Есть еще домино, балда, морской бой». «Вообще играть не хочу», — еще мрачнее отрезал Иван. «Да и ты не отвлекайся». «Как прикажете, капитан». Улыбающееся лицо Лики посерьезнело и исчезло с главного экрана. Иван промаялся еще с четверть часа и встал. Хоть чем-то заняться. Хоть чем-нибудь. О, книги. Там, правда, билетристика, но хоть что-нибудь. Перед книжной полкой Иван остановился, закрыл глаза и вытащил книгу наугад. Открыл глаза и уставился на обложку. Ярко-алая надпись гласила: «Кровавая месть принцессы Альдебарана. Книга первая. Я не виновна». Именно так, с зачеркнутой приставкой «не». И непонятно, что хотел сказать автор. Невинной была принцесса или, наоборот, виновной? «Если уж автор даже с названием определиться не может, представляю, каково содержание», — тоскливо подумал Иван, открывая книгу. И с первой же фразы впал в ступор. «Трехпалубный брик «Стрела» падал на неизвестную планету». «Как это? Брик и трехпалубный? Не бывает трехпалубных бриков? А почему планета неизвестная? Это же брик, а не звездолет разведчиков. Бриги, они же по разведанным маршрутам летают, где все планеты давным-давно внесены в космические атласы». Иван задумчиво почесал в затылке и прочитал следующую фразу. «Капитан Джеллико отчаянно пытался запустить маршевые двигатели, чтобы смягчить падение, но у него ничего не получалось». «Вообще чушь. Запустить маршевые двигатели для посадки? Сумасшедший капитан. Вместо мягкой посадки его подкинет за пределы стратосферы. С перегрузкой это к 8, а то и в 12G. Взлетают и садятся корабли на разгонных двигателях. А если этот странный брик трехпалубный, то разгонных двигателей у него должно быть минимум 9. Даже если 2 двигателя выйдут из строя, даже 3. Все равно любой эскин сможет мягко посадить корабль на 6 оставшихся. Даже Лика справилась бы». Иван вздохнул и сунул книгу обратно на полку. Не любит он билетристику и правильно делает. Иван заложил руки за спину и прогулочным шагом побрел в сторону машинного отделения. Суматоха вокруг Чаки не только не прекратилась, но еще и усилилась. Теперь целых 3 внутренних манипулятора суматошно толкались у его ног, нервно попискивая, и слышались громогласные команды. «Щуп! Ключ на 12! Крексель! Смазку! Торсор! Фибзитовую прокладку! Еще смазку! Сапулятор! Еще один сапулятор! Конъюктор! «Стопорное кольцо! Да, кстати, нет ли у вас пустой банки из-под кофе и тонкого шила? Есть? Тащи!» Иван явственно почувствовал, что его нервы не выдержат. Спустился по трапу на космодром и прислонился к шершавому боку мустанга. «Сапулятор», — раздумывал он. «Да еще сразу два сапулятора. Это что же можно такое придумать, чтобы втиснуть в разгонный двигатель сразу два сапулятора?» «Постойте! Разгонный ли это двигатель? А если это прыжковый?» «О, спасите наши души!» Иван в страхе поднял глаза и уткнулся взглядом в далекий серебристый бот, гордо возвышающийся вдалеке. Стройный, двухпалубный, красивый, хищный и мощный. И, разумеется, страшно дорогой. Настолько дорогой, что для его покупки ни одного бедолагу, подобного Ивану, обманули и пустили по ветру. «Пусть», — стиснул зубы Иван, — «пусть в прыжковом двигателе будет сразу два сапулятора. Пусть даже в разгонный двигатель Чака сапулятор запихнет. И пусть будет гонка. Мы еще посмотрим, чей козырь старше». Он круто развернулся и тяжелыми шагами двинулся по трапу. Прошел в пилотскую каюту, уселся в знакомое кресло. «Лика», — задушевно сказал он, — «а ты помнишь, что после предпоследнего и последнего прыжка наш бот слегка потряхивало?» «Нет», — удивился Искин. «А я помню», — с нажимом продолжал Иван. «Иначе зачем бы я к техническому специалисту обратился? Конечно, потряхивало. А значит...» «Значит, нужно внести в судовой журнал соответствующую запись». Ну, примерно такого содержания. «В связи с выявленными при последних двух прыжках мелкими техническими дефектами проведено техническое обслуживание двигателей. Сама укажешь, каких именно. С предоставлением права технику вносить некоторые изменения, не влияющие, однако, на протекание процессов, для которых эти двигатели конструктивно предназначены». «Ну, сама скорректируешь фразу, чтобы покруглее получилось». «Очень размытая формулировка», — задумчиво сказала Лика. «Именно это от тебя и требуется», — заверил Иван. «Размытость формулировок. Главное зафиксировать, что мы провели не грубое вмешательство в конструкцию, а просто техническое обслуживание с возможной легкой коррекцией настроек. И что сделали это, не таясь, открыто, с заполнением судового журнала, с предоставлением впоследствии этого журнала службам космодрома». «Это понятно. Ну что ж, я что-нибудь придумаю. Есть, капитан?» «Отлично. Продолжай заниматься двигателями». Иван откинулся на спинку кресла, но не помогло. Тело было напряжено, словно в борцовском поединке. Чака вылез из машинного отделения еще через пару часов. Весь перепачканный в смазке, но довольный. И не спрашивайте, как по внешнему виду паука можно определить, доволен он или нет. Просто чувствовалось. Шли от Чаки какие-то такие ощутимые флюиды. «Прекрасно, друг мой, прекрасно!» — азартно потирал он педипальпами. «Все получилось даже лучше, чем могло показаться в начале. Мы можем начать гонку прямо сейчас». «Нет», — хладнокровно возразил Иван. «Не сейчас». «Как?» — искренне поразился Чака. «Ты мне не доверяешь?» «Брось, дружище!» — начал Иван и замер. Паук подпрыгнул на месте, дважды резко развернулся вокруг себя. «В кого бросить? Зачем?» — отрывисто уточнил он. «Ни в кого», — опешил Иван. «Опять идиома», — догадался паук, обмякая. «Идиома», — согласился Иван. «Я бы посоветовала употребить слово «фразеологизм», — неожиданно влезла в разговор Лика. «В данном случае это не идиома, а устойчивый оборот речи, что, собственно, и переводится как фразеологизм. И вообще, даже лингвисты спорят, что относится к идиомам, что к пословицам, что к поговоркам, а что вообще жаргонизмы. Но все это объединяется одним словом — фразеологизм». «Пусть фразеологизм». «Не понимаю я ваших фразеологизмов», — пропыхтел Чака. «Ну, брось это в смысле «отбрось от себя эту мысль», — попробовал объяснить Иван. «Брось, отбрось», — передразнил Чака. «Это у вас, человеков, эволюция началась, когда обезьяна взяла в руки палку и бросила ее в будущую добычу. А мы охотимся совсем по-другому. И слово «брось» для нас означает только одно — рядом враг, и его надо атаковать, бросив в него одну из щетинок». «Щетинок?» — не понял Иван. «Да, одну из щетинок. Одну из вот этих специальных, жгучих, зазубренных щетинок, которые растут у нас на брюшке. И бросаем мы их задними лапами. Раньше, в дикие времена, это и в самом деле была важная форма защиты. Сейчас один из распространенных видов спорта. Вроде ваших спортивных состязаний по метанию копья или стрельбе из лука. Все равно нам нужно куда-то свои жгучие щетинки девать. Между прочим, у меня неплохие достижения в этом виде спорта. И тут ты мне брось! Напугал!» «Извини», — покаялся Иван. «Но эти идиот... Прошу прощения, эти фразеологизмы, они сами на язык прыгают непроизвольно». «Опять!» — простонал Чака. «Они на язык прыгают! А еще говорите, что вы человеки разумные, а без фразеологизмов не можете!» «Я вот что хотел сказать». Иван плавно ушел со скользкой темы. «По поводу того, что прямо сейчас начать гонку... Нет, после таких изменений, когда Лика теряла связь со своими синапсами, нет и нет. А сделаем мы вот что. Я пойду сейчас к диспетчеру и зарегистрирую на завтра прогулку по космическим окрестностям. Мы же имеем прогулочный бот, точнее разведывательный, который используем как прогулочный. Так вот, когда мы удалимся достаточно далеко, мы совершим пробный прыжок. И не просто прыжок, а с ускорением. Есть такой хитрый прием у звездолетчиков, я потом объясню Лике, что нужно делать. Сегодня отдыхать, мыться, чиститься, а завтра тренировочный полет. Как идея?» «Но у нас есть средства только на одну заправку. Когда мы вернемся с твоей прогулки, еще на одну заправку денег не хватит». «Не хватит», вздохнул Иван. «Попробуем взять еще один микрокредит, но рисковать мустангом без дополнительной тренировки я не готов. Итак, ты завтра со мной?» «Конечно!» – жарко воскликнул Чака. «Мне нужно видеть, как работает моя конструкция. Может, может, еще что полезное придумается?» «Только после гонки», – твердо предупредил Иван. «Да и то, сперва обсудить вопрос с капитаном, то есть со мной». «Конечно, конечно!» – неискренне заверил Чака. «Сперва обсудить. Пойду-ка я спать. И прошлую ночь спать не довелось, и сегодня весь день на ногах. Тяжеловато». «А я к диспетчеру», — согласился Иван. «Лика, судовой журнал. И да, как заправка?» «Почти готова», — доложил Искин. «Осталась самая малость». Казалось, ничего не изменилось на космодроме. А что должно было измениться? Здесь, простите, на перекрестке торговых маршрутов постоянная суета и толкотня. Да и понятия «день-ночь» весьма условны при искусственном-то освещении. Разве что ночью свет немного приглушают, да и то не на взлетной полосе. Там-то всегда белый день. Иван слегка поежился, словно от утренней прохлады, но сам понимал, что вздрогнул от нервов. Пора. Отметка в судовом журнале сделана, разрешение на взлет получено, полетное расписание над космодромом загружено в памяти Скина. Да, пора. Где этот Чака? Чака ожидал возле мустанга, внешне спокойный и невозмутимый. «Доброе утро, капитан», — вежливо поздоровался он. «Надеюсь, что доброе», — постарался улыбнуться Иван. Получилось не очень. «Лика, трап». «Да, капитан. Есть капитан», — бодро откликнулся Искин. «Вот кому не грозят сомнения. Вот кто не знает страхов. Хорошо, наверное, ему живется». «Я в пилотскую рубку», — буркнул Иван. «Чака, ты со мной?» «Нет-нет», — открестился Чака и даже педипальпами замахал. «Мое дело техническое. Я и в машинном отсеке посижу». «Ну-ну», — пробормотал Иван, плюхаясь в кресло пилота. «Как пожелается платному пассажиру. Лика, доложите о готовности». «Мустанг готов к взлету, капитан». «Действуй», — разрешил Иван и суеверно скрестил пальцы. «Взлет согласно полетному расписанию». С минуту ничего не происходило, а потом Лика словно встрепенулась. «Даю обратный отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1». У Ивана дрогнуло сердце, и он чуть было не крикнул «Отставить!», но не успел. «Старт!» — радостно закричала Лика, и корабль подпрыгнул вверх. Таких резких стартов Иван не припомнил, хотя перегрузок не чувствовалось. Видимо, в этот раз Чака компенсаторы поставить не забыл. 10! «Что 10?» — удивился Иван. 10 километров над поверхностью!» — счастливо заявила Лика. «Нет, уже 20!» «Так быстро?» «Ага, 30! 40!» «Лика, что за выражение?» — поморщился Иван. «Ага». «Ага, то есть так точно, капитан, 60! Просто я подумала, что ага короче. Пока я буду выговаривать так точно, капитан, мы лишних 10 километров проскочим. 100!» «Уже?» «Ага». «Лика». «Ну ладно, ладно, так точно, капитан». Иван недоверчиво покосился на экран. «И в самом деле больше 100. Можно и дальше набирать скорость. А не попробовать ли рывком?» «Лика, 20 к 1!» «Есть, капитан! Йо-хо!» То, что бот рванулся со страшной силой, почувствовалось, но не более. Или Лика прекрасно регулировала внутреннюю гравитацию, или Чака на этот раз ответственно подошел к установке компенсаторов. «Лика, 40 к 1!» «Есть, капитан! Порезвимся! Йо-хо-хо и бутылка рома!» И вновь бот скакнул так, что на миг сжалось сердце. Одно слово, мустанг. «Ты смотри, пиратка, а давай еще?» «Не пора ли переходить на маршевые, капитан?» «Уже? Хм, в самом деле, быстро мы сегодня. Переходим на тяговые двигатели, готовимся к прыжку». «Да, капитан, есть, капитан. Проверяюсь, перепроверяюсь. Еще одна перекрестная проверка. К прыжку готова, капитан». «Помнишь, я предупреждал, что будет новый вид прыжка с ускорением. Сейчас я тебе объясню, а лучше нарисую». Иван в меру художественных способностей принялся чертить на планшетке. «Ага, ого, ух ты, а вот это... А, ну так бы и изобразили. Вот это да, я поняла, капитан. Это же аж дух захватывает». «Какой у тебя еще дух?» «Фразеологизм, капитан. Ну что вы, словно Чака, фразеологизмов не понимаете?» «Ты мне одно скажи, ты готова прыгнуть с ускорением?» «Да, капитан. Есть, капитан. Я готова, капитан!» «Ну тогда